Глава третья. Званый ужин. Я не знаю, что произошло потом. Просто внезапно, будто налетел порыв штормового ветра, сбрасывая меня в сторону, толкая прочь с дороги. Воздух вышибло из легких, голова закружилась. Но это была сущая мелочь по сравнению с тем, что я оказалась жива. Тройка коней промчалась мимо. Кучер на козлах издали что-то кричал. Кажется, извинение или вроде того. Похоже, он потерял управление лошадьми. Но мне было абсолютно все равно. В груди о ребра бился стальной молот, выплескивая огонь, впрыскивая в виски чистый яд опьянения. Голова закружилась. А все потому, что вот уже несколько томительных секунд в своих руках меня держал он. Черные радужки засасывали в свою глубину. Взгляд мужчины прожигал насквозь. Настолько близко, что становилось горячо. В нем сквозили беспокойство, тревога, почти страх. Если эти глаза вообще могли вместить в себя такое чувство. Но более всего удивило меня, что в антрацитовых зрачках совсем не было насмешливости. Ни капли иронии или сарказма, ни крупицы намека на то, что произошло всего какие-то сутки назад. Словно бы этот мужчина вовсе не видел меня обнаженной, прикованной к стене. Не целовал мою грудь, не касался раздвинутых бедер, которые под его руками становились горячими, как расплавленный свинец. Щеки мгновенно вспыхнули. «С вами все в порядке, Асаи?» Шевелились мужские губы, и я, наконец, услышала вопрос, который явно был задан не в первый раз. Губы. Тонкий, сладковатый вкус персика и тростникового сахара вспыхнул на языке так явно, словно мужчина только что целовал меня. Я невольно облизнулась, не сводя глаз с его рта. Светлая дева, это было какое-то наваждение. «Да, да, конечно», — сбивчиво ответила я, удивляясь, насколько заплетается язык. Встряхнула головой, пытаясь отогнать налет наваждения. «Вы очень бледны, Асаи», — тревожно произнес он, уверенно приподнимая мой подбородок и заставляя снова взглянуть в эти глаза. «Опять эти глаза!» «Нет, правда!» — промямлила я еще сильнее, краснее, чувствуя его горячее прикосновение на своем лице. Еще стоило бы добавить, что я вовсе не Асаи, но язык отказывался повиноваться. Хотелось перестать дышать. Почему он все еще был так близко? Почему держал меня так, словно мы давно знакомы? И почему в его взгляде сквозило столько странных смешанных эмоций, заставляющих путаться, проваливаясь в черную бездну? «Молодой девушке не стоит гулять одной», — вдруг произнес он гораздо тише. И на крохотную секунду, на самое короткое мгновение, рубиновая тьма его глаз упала к моим губам. «Я не одна, со мной друг», — хрипло ответила я, не узнавая собственный голос. «Где же ваш друг, Асаи?» Спросил он тогда, опуская мое лицо и медленно спускаясь ладонями по рукам. До того момента, как мои кисти вдруг не оказались сжаты его горячими пальцами. Мурашки пробежали по спине. Снова я должна его поправить, сказать, что я не принадлежу к дворянским родам. Но голос подвел. Я посмотрела на наши сцепленные руки, замирая от ощущения пьянящего тепла. От прикосновений, приятнее которых не было в моей жизни. Разве так бывает с незнакомыми людьми? «Он сейчас подойдет», — почти шепотом ответила завороженная, околдованная, сошедшая с ума. Красивые руки. У него были очень красивые руки. Длинные пальцы с легким рисунком вен, с немного мозолистой, но ласкающей теплой кожей, которую так хотелось погладить. Я глубоко вздохнула, хватая приоткрытым ртом воздух. А когда подняла голову, оказалось, что мужчина тоже смотрит на меня, не отрываясь. Гораздо ближе, чем пару минут назад. Настолько близко, что я чуть не коснулась носом его щеки. «Прошу прощения, Асаи», — бросил он отрывисто, тут же делая шаг назад. Мелькнули черные перчатки тонкой кожи, быстро натягиваемые на ладони. Мужчина слегка поклонился, на этот раз не отрывая взгляда от камней мостовой. «Будьте осторожны впредь». Затем резко развернулся и, бросив на меня лишь один пронзительный взгляд, вспыхнувший алыми искрами, поспешил на другую сторону улицы. А я никак не могла успокоиться, остановить бешеное биение сердца, оставшееся после его ухода. И штормовые волны в океане моей души еще долго не утихали. Но гораздо больше вопросов вспыхнуло в голове, когда со спины ко мне подошел Бейл и с легким презрением бросил. «Смотри-ка, какая встреча! Сам Грегор Вильярд, кровопийца, пожиратель детей, известный на всю империю истязатель невинных». Бейл ядовито улыбнулся, провожая недобрым взглядом мужчину. «Надеюсь, он не подходил к тебе близко, дорогая». «Нет», — неуверенно солгала я. «А разве он опасен? Кажется, я о нем ничего не слышала». «Может, и не слышала», — пожал плечами мой друг. «Вильярд — один из сильнейших магов, обладателей Черного потока. А потому он служит лично императору. В основном его дурная слава стелится в дворянских кругах. Ведь именно против них направлена вся его деятельность и работа». «А кем же он работает?» Бейл на мгновение замер, а затем ядовито выдохнул. «Императорским дознавателем и мастером пыток. Он выбивает признание из государственных преступников. Причем делает это столь умело, что многие из них умирают после такой работы. Отсюда и его говорящее прозвище». Я громко сглотнула застывший в горле ком, чувствуя, как по позвоночнику крадется дрожь страха. «Вот, оказывается, с кем меня свела судьба». «У него и прозвище есть?» — спросила тихо. «Конечно», — кивнул с кривой усмешкой мужчина. «У такого, как он, не может его не быть. Под именем Грегор Вильярд мало кто знает императорского убийцу. Большинству он знаком под кличкой «Черный палач». Этот вечер прошел в раздумьях и нервах. Я вспоминала свою ненормальную реакцию на пыточных дел мастера и никак не могла понять, что со мной происходит. Я с детства неплохо чувствовала людей. Это способность моего дара, который необходимо скрывать. И в компании откровенных преступников, жестоких и злых субъектов, мне всегда было не по себе. Я могла не знать о деталях, но очень хорошо чувствовала характер. Например, настоятельница нашего монастыря Кладель Живер была самой настоящей ведьмой. И, к сожалению, не в прямом смысле, а в переносном. Она любила таскать послушниц за волосы, сечь розгами, а одну даже как-то облила кипятком за провинность. Конечно, в один прекрасный день об этом узнали, и Мессину Живер с позором изгнали и предали суду. Но дело вовсе не в этом. А в том, что я с первого взгляда на нее всегда испытывала ощущение щемящей тревоги. Мир окрашивался в сиреневые тона, стоило ей просто коснуться моей руки. Так почему я не чувствую ничего подобного, дотрагиваясь до Грегора Вильярд? Этот вопрос мучил меня почти всю ночь, заставляя ворочаться на жестких дешевых простынях съемного жилья. Следующий день был выходным, а потому я не торопилась на новую работу. Мне предстояло найти наряд и подготовиться хоть как-то к званому ужину в доме Бейлора. Это был первый раз, когда он звал меня к себе. Ведь приличным девушкам не пристало приходить к неженатым мужчинам в гости. Однако, если мероприятие обещало быть официальным, то ничто не мешало мне оказаться в числе приглашенных. Честно говоря, мне было интересно посмотреть на место, где живет правая рука императорского брата. Сам Бейл называл свой дом особняком. На мой же взгляд, это был маленький замок. Стены белого камня, несколько башен, довольно высокая стена вокруг. И как только минул полдень, я стояла перед тяжелыми чугунными вратами, ожидая, пока привратник сверится со списком гостей, чтобы пригласить меня внутрь. Я выбрала самый дорогой свой наряд. Платье зеленоватого оттенка с тугим лифом, приподнимающим грудь, и немного пышной юбкой. Это был очень модный нынче фасон, хотя ткань, конечно же, оставляла желать лучшего. Вышивкой тоже платье не славилось, как и драгоценностями. Браслет Бейла и тот скрывался под полупрозрачным рукавом, прячущим всю руку, кроме плеча. Но я была с собой довольна. Темно-рыжие волосы прекрасно контрастировали с тканью. Длинные тугие спирали очерчивали светлую кожу треугольного декольте. А наставница в монастыре всегда говорила, что улыбка и добрый взгляд – лучшее украшение женщины. Я, правда, предпочитала прибавить к этому еще пару расстегнутых пуговиц на вырезе и пышную прическу. Но этого уже было вполне достаточно. К сожалению, совсем скоро мне пришлось убедиться в том, как сильно я ошибалась в своих вкусах. Приемная зала особняка Ашаи Зантарен оказалась битком набита гостями. И все они явно были дворянской крови. Впрочем, на что я рассчитывала, принимая приглашение на званый ужин правой руки шаха Шаи? Стоило мне пройти внутрь помещения, пальцы мелко затряслись. Я постаралась унять дрожь, сцепив их в замок. С потолка лились золотые лучи. Свет сотен свечей преломлялся через потрясающие хрустальные капли на огромных люстрах, а потом отражался от жемчугов и бриллиантов на шеях приглашенных. Великолепные наряды, пестрящие всеми возможными цветами радуги, ослепляли. Мужчины в дорогих камзолах пили шампанское из высоких бокалов и неспешно переговаривались, рассматривая глубокие женские декольте и торчащие из них груди. Женщины старались перещеголять друг друга, шумно смеясь и бросая вызывающие взгляды на мужчин. Кожа многих из дам была неестественно белой, что лишний раз приковывало к ним взгляд. Более того, у некоторых шея и ямочка между грудями оказалась вымазана чем-то прозрачно-блестящим. При таком раскладе пройти мимо, не опустив взгляд туда, становилось совершенно невозможно. Я среди этого неприличного великолепия явно выглядела, как грязное пятно на белой рубашке. Некоторые женщины бросали на меня оценивающие взгляды, от которых возникало ощущение вылитой на голову холодной воды, и тут же с легкой улыбкой отворачивались. «Дорогая, ты наконец пришла!» Раздалось сбоку, и тут же кто-то уверенно взял меня за локоть. Я повернула голову, натянуто улыбнувшись. Бэйл выглядел, как всегда, великолепно. В новом серебристо-синем фраке с живой алой розой, торчащей из маленького кармашка на груди. «Почему ты не сказал мне, что у тебя здесь целое сборище аристократов?» — тихо спросила, прикусив губу. Так неловко, как сейчас, я не чувствовала себя уже очень давно. С тех пор, как Мессина Жевер и меня наказала за незначительную провинность, заставив голышом чистить картошку на кухне монастыря. «Потому что боялся твоего отказа», — ничуть не смущаясь, ответил мужчина, кивая кому-то в стороне. «Прости, Лилиан, но не беспокойся, ты отлично выглядишь». Он поднял мою ладонь и запечатлел на ней ничего не значащий поцелуй, тут же помахав кому-то еще. «Ты издеваешься?» – прошипела я, выдергивая руку. «Я уйду сейчас же. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь догадался, что я не Асаи. Дочь Ансуров среди знати. Что может быть смешнее?» «Не говори глупости», – бросил Бэйл, беря меня за плечи, отчего захотелось отодвинуться подальше. «Мало того, что ты в этом зале самая красивая девушка, так ты еще и моя гостья. Никто бы никогда не посмел сказать тебе лишнего слова». «Лишнего и не скажут», — фыркнула я. «Скажут только правду, что мне здесь не место». «Лилиана», — произнес он с расстановкой, вдруг обхватив мое лицо ладонями. По спине прокатилась холодная волна, пока Бэйл улыбался мне самой теплой и добродушной из своих улыбок. «Поверь, именно тебе здесь самое место. Тебе, а не всем этим разукрашенным женщинам, больше похожим на разноцветные манекены в магазине. Твоя красота удивительна. Она так же редка, как снежная жемчужина в Иренейском море». Он вдруг тяжело вздохнул, вглядываясь в мои глаза, а потом провел большим пальцем по щеке, слегка поглаживая. Опустил темнеющий взгляд на мои губы, заставив меня испытать неприятное предчувствие надвигающегося поцелуя. Этого мне только не хватало. Стоило представить, что Бэйл коснется меня подобным образом, в груди сжималась колючая ледяная спираль. «Спасибо за комплимент», — быстро проговорила я, настойчиво выворачиваясь из его рук. Светло-зеленый взгляд разочарованно вспыхнул. «Но мне кажется, ты преувеличиваешь». «Лилиана», — произнес он тихо, немного помрачнев. «Я люблю тебя. Неужели ты до сих пор этого не поняла? Неужели я тебе настолько противен, что ты не хочешь провести даже один вечер в моем обществе? В моем мире, Лилиана?» И столько разочарования было в его голосе, что мне невольно стало стыдно. Я опустила глаза в пол и вздохнула. «Могу, конечно, но...» «Тогда пообещай мне, что никуда не уйдешь», — тут же добавил он. И мне оставалось лишь молчаливо кивнуть. Бейлор всегда был добр ко мне. За все несколько месяцев, что мы знакомы, я не видела от него ни одного дурного поступка. Ни разу он не указал мне на мое положение, ни разу не был груб. Хотя разница в наших статусах была столь велика, что вместо приглашения на ужин в его особняк я могла бы рассчитывать разве что на метлу и участок заднего двора этого самого особняка. «Спасибо, дорогая», — проговорил он тут же и снова коснулся губами моей руки. «Поверь, я очень это ценю. А сейчас я отлучусь ненадолго, чтобы скоро сделать тебе небольшой сюрприз». «Может, не надо сюрпризов больше?» — вымученно улыбнулась я, глядя, как обрадовался друг. «Не, дорогая, это событие готовилось слишком долго, чтобы отменять все в последний момент». Он хитро подмигнул мне, а у меня внутри шевельнулась липкая змея странного предчувствия. «Но ничего не поделаешь, я уже дала обещание остаться. А приличные девушки держат свое слово. Тем более мне никогда бы не пришло в голову так сильно разочаровывать Бейла». Насколько же глупо я поступила. Ведь если бы я хоть на долю секунды могла предположить, что это будет за сюрприз, бежала бы из особняка без оглядки. Но, увы, время не воротишь вспять. Когда Бейл скрылся в толпе, я позволила себе оглядеться, обнаружив у одной из стен возвышения, рядом с которым, заложив руки за спину, стояли слуги. Все в белоснежных ливреях с золотистыми пуговицами. Таких красивых, что мне можно было бы прожить пару недель на стоимость хотя бы одного комплекта. Даже мое жутко дорогое платье явно проигрывало в цене. Чтобы не омрачать вечер дурными размышлениями, я встряхнула головой, перекидывая тяжелые волосы на грудь, и поспешила к столу. С любопытством оглядела все блюда, найдя, наконец, хоть один плюс в этом позорном приглашении. Хотя бы вкусно покушаю. Один из слуг с поклоном наполнил для меня бокал чем-то ароматно шипящим, а другой помог положить в тарелку несколько малюсеньких рулетиков. Я покраснела, не зная, как нужно благодарить прислугу, а потом, широко улыбнувшись, громко сказала: «Спасибо». Юноша в ливрее удивленно расширил глаза, но тут же улыбнулся в ответ. «Не за что, Асаи, приятного аппетита». Вот у этого парня была очень добрая улыбка. У меня сразу же потеплело на душе, и даже кушать стало веселее. Тут же захотелось поделиться с кем-нибудь размышлениями насчет крохотности угощения на дворянских вечерах. На мой взгляд, такими порциями можно было накормить разве что муравья. Но, пожалуй, эта информация для парнишки была уже лишней. Рулетик растаял на языке чем-то воздушно-нежным, не позволив угадать содержимое угощения. Напиток оставил сладкое послевкусие во рту, и я уже была готова наслаждаться вечером, как откуда-то сбоку раздалось ленивое. «Милочка, обновите мне клермейского, да побыстрее!» Я повернула голову, не понимая, что происходит, и увидела позади себя даму, стоящую ко мне спиной и, не глядя, протягивающую пустой бокал. На ее запястьях сверкало сразу несколько браслетов. Платье светло-голубого оттенка светилось таким количеством хрустальных страз, что женщина в нем напоминала одну из люстр, висящих под потолком. «Вы ко мне обращаетесь?» – переспросила я, дожевывая второй рулетик. Женщина повернулась, окидывая меня презрительно-высокомерным взглядом. У нее оказалась та самая белая кожа, вымазанная каким-то сияющим гелем, усиливающим сходство дамы со светильником. Тонкие алые губы и глаза, густо очерченные черной подводкой. «А кому же еще?» – фыркнула она. «Нет, вы посмотрите, какая бестолковая стала прислуга! И вообще, кто тебе разрешил пробовать угощение господ?» Она перевела взгляд на мою тарелку, потом на бокал в руке. Глуповато-карие глаза сузились, перескочив тут же на мой наряд. И где-то в глубине зрачков вспыхнуло понимание. Я все ждала, что она извинится, ведь на мне не было ливреи. И хотя я не вижу ничего зазорного в том, чтобы быть слугой, мой статус на этом мероприятии несколько выше, и за эту грубость следовало бы попросить прощения. Но женщина молчала, а ее взгляд тем временем приобрел насмешливое выражение. Заметив, что я явно беднее ее и ниже по статусу, она хотела узнать, что я отвечу. «Что ж, почему бы и нет?» Стиснув зубы, бросила я, уверенно глядя в глаза на Халке. А потом с улыбкой развернулась и схватила первую попавшуюся бутылку вина. Как ни странно, это и правда оказалось то самое клермейское. Затем я уверенно наклонила руку к бокалу в женской руке и резким движением плеснула золотистый напиток. В тот же миг самодовольная ухмылка исчезла с лица дамы. Вино выплеснулось из горлышка бурлящим потоком, наклонило стенки бокала и фонтаном начало расплескиваться во все стороны. И по большей части на платье на Халке. «Ах ты!» – охнула женщина, отскакивая в сторону. «Да что ты!» Ее тонкий ярко-красный рот раскрывался, как у свежей рыбы, которой вот-вот отрежут голову. Я широко и обворожительно улыбнулась. «Ах, простите, Асаи!» – бросила спокойно. «Я совершенно не умею наливать вино. В следующий раз попросите прислугу или обслужите себя сами». А потом развернулась и зашагала прочь, ухватив себе еще один рулетик и не обращая ни малейшего внимания на возмущение женщины. Этот инцидент мог бы испортить мне настроение, но вышло совсем наоборот. Я чувствовала себя прекрасно, и даже разница в положениях между мной и дворянами теперь почти не беспокоила. Как сказал Бейл, я такая же гостья здесь, как и все остальные. Но уже через несколько мгновений из головы вылетели все прочие мысли, потому что, похоже, настало время того самого сюрприза. Приглашенные затихли и зашептались, как только массивные двери зала открылись, и вперед вышел дворецкий. Он выпятил грудь и с весьма важным видом начал говорить. Несомненно, в иное время я посмеялась бы над его очевидной гордостью своим положением, над самодовольным видом, с которым этот простой слуга выполнял свои обязанности. Но не в этот раз, потому что прозвучавшие слова на пару секунд оглушили. «Правитель нашего достойного государства, отец народа и солнце мира, светозарный император Архаров, Ленарий II!» Сердце упало куда-то в пол и закатилось под плинтус. Император на скромном званом ужине? Да Бейл вообще перешел все границы. На такой вечер я уж точно не подписывалась. Более того, следом за высокой фигурой, облаченной в тяжелую мантию, следовала ее точная копия, только лет на 20 моложе. Если государь наш оказался статным мужчиной около 50 лет, то кем же мог оказаться тот, второй, за чьей спиной нагло выглядывает лицо Бейла? «Сын Луны и брат Солнца! Шахашаи Архаров и императорский принц крови Дианар Серый!» От лица отлила последняя краска. Я стояла посреди зала практически с открытым ртом. Но как только спины гостей согнулись в приветственном поклоне, до меня, конечно же, дошло повторить этот жест. Хорошо, что на этом дворецкий закончил свое выступление и поспешил скрыться в тенях. Больше знатных гостей скромный ужин не предполагал. Стены приемной залы стали слишком узки для того, чтобы удержать в одном месте меня и половину императорской семьи. А потому я начала тихонько красться к выходу. К сожалению, в последний момент знакомая уверенная рука вновь схватила меня под локоть и потащила совсем в другую сторону. «Что ты делаешь?» – злобно прошептала я Бейлу, глядя, как он широко улыбается. «Дорогая, я хочу тебя кое с кем познакомить». «Ты в своем уме?» – зашипела я с ужасом, глядя вперед. Туда, где повелитель и его брат принимали личные приветствия особо именитых гостей. «Только не забудь поклониться, Лилиан», – весело шепнул Бейл, одновременно чмокнув меня в ухо. «Ты что, выпил лишнего?» – дернулась из последних сил. Но в эту самую минуту император повернул ко мне голову, напрочь приковывая к себе взгляд, заставляя перестать бороться и превращая меня в ватную куклу, зачарованную августейшим вниманием. Пришлось стремительно покраснеть и, едва перебирая ногами, дойти до конца. «Повелитель Шахашаи», — склонил голову Бейл, подведя меня будто к подмосткам эшафота. По крайней мере, ощущения были похожие. «Я хотел бы вам кое-кого представить, если вы не против». Император и его брат уставились на меня с прожигающим насквозь интересом. И если почти черные глаза правителя глядели с любопытством и спокойствием, то жидковато-серые радужки принца скользнули по всему телу влажной волной. «И кто же эта прекрасная дама?» Теплым грудным голосом произнес Линарий Второй. Честно говоря, он мне даже понравился. Темные волосы были аккуратно зачесаны назад, открывая немного морщинистое лицо еще вполне уверенного в себе и сильного мужчины. Но при мысли о том, что меня, дочь отверженного рода, наследницу предателей короны, вот-вот представят палачам, спина покрывалась ледяной изморосью. «Познакомьтесь, Лилиана Мальтер, моя невеста!» С этими словами Бейл сжал мою руку, намекая поклониться. «Светлая дева, все оказалось еще хуже, чем я думала!» Опустив голову, искусала себе все губы, мечтая провалиться сквозь землю. Когда я вновь выпрямилась, оказалось, что император приподнял бровь, вглядываясь в меня еще внимательнее, чем прежде. Мало того, что он вот-вот вспомнит мою фамилию, так поганец Бейлор еще и назвал меня невестой. И что теперь, спорить и ругаться на глазах у всех? Конечно, я промолчала, сделав как раз так, как рассчитывал мой явно бывший друг. И не приведи рог, будущий муж. «Мальтер, говоришь?» Медленно произнес император, заставив меня сжаться в маленькую изюминку, сухую и незаметную. «Это не наследница ли Мальтеров, что лишились магии 20 лет назад?» Бейл повернул ко мне голову и незаметно подмигнул. «Нет, ваше светлейшество, Лилиана сирота, выросшая в приюте, и она даже владеет даром Белого потока. Очень скромным, к сожалению, но все же это показатель, что перед вами девушка чиста». На этот раз император приподнял обе брови. «Вы можете лечить. Это очень редкий дар». Я уже открыла рот, чтобы что-то ответить, но Бейл и тут опередил меня, заставив в очередной раз неприятно удивиться. «Нет, ваше светлейшество, на лечение сил не хватает, поток очень узкий. Но облегчить головную боль, например, моя Лилиана вполне способна». Стало стыдно, как никогда прежде. Пожалуй, лучше бы он сказал, что я в принципе не обладаю магией, чем вот так принижать мой дар. Единственное, что осталось от родителей. Хотя я подспудно и понимала, что он делает это ради моей же безопасности. Все маги Империи жестко контролируются. Если стало бы известно, что я по какой-то причине скрыла свои способности, мало того, что мне пришлось бы отвечать перед законом, так еще и на историю моей семьи выйти не составило бы труда. А теперь я словно бы оказалась очищена от всех грехов рода, избавлена от тяжелого наследия. Но почему же так гадко на душе? «Значит, вы не дворянской крови, Лилиана?» Снова заговорил император, а я лишь согласно кивнула, глядя в пол, послушно солгав. «Да, ваше светлейшество». «Хорошо, Сурам Альтер, вы мне нравитесь. Буду рад видеть вас среди своего двора», — закончил повелитель, отворачиваясь и позволяя другим гостям подойти к себе. Бейл радостно улыбнулся, не сводя с меня сияющего взгляда. Вот только мне было совершенно не до веселья. «Значит, вы невеста моего Бейлора?» Тут же раздался мягкий и неприятно обволакивающий голос. А я вспомнила, что рядом есть еще императорский брат. Подняла голову и встретилась со светло-серыми глазами, напоминающими пыль на дороге в засушливое лето. Мужчина лет 30 склонился к моей руке, запечатлев на ней короткий поцелуй. Полагаю, такое внимание от принца должно быть великой честью. Я же чувствовала лишь все возрастающее желание поскорее убежать. «Да, Шаха-Шаи», — кивнула, бросив злой взгляд на друга. «Как бы там ни было, позорить его перед императорской семьей я совершенно не собиралась. Ведь, несмотря ни на что, Бейлу только что удалось одним махом не только снять с меня позорное клеймо ансуров, но и приравнять к дворянам. Ведь если я невеста Ашаи, то и статус у меня должен быть аналогичным». Только все это совершенно не радовало. И в груди все ту же закручивался жесткий узел разочарования и тоски. Словно на шею мне накинули удавку, и теперь, сколько ни трепыхайся, она лишь туже затягивается. «Я невероятно рад с вами познакомиться, Сурам Альтер», — почти промурлыкал принц. «Знаете, белый поток, даже очень слабый, большая редкость. Я вам почти завидую». Широкая улыбка растянула мягкие губы. В ухе Шаха Шаи качнулась бриллиантовая сережка. Вообще-то принц был весьма привлекательным мужчиной. Я более чем уверена, что так сказала бы любая дама в этом зале. Кроме разве что меня. У него было светлое открытое лицо и прямой пронзительный взгляд. За широкими плечами чувствовалась недюжинная сила. И когда мужчина коснулся моей руки поцелуем, я поняла, что эта сила магическая. «А разве вы сами не маг?» Вдруг спросила я и только в самый последний момент поняла, что, возможно, по этикету не имею права что-либо спрашивать у императорского брата. Но Дианар Серый лишь улыбнулся еще шире. «Вы смогли это почувствовать, моя птичка?» Слегка прищурившись, но не прекращая улыбаться, удивился принц. Я не успела ответить, как в разговор снова вступил Бейл. «Что вы, Шаха Шаи, дара Лилианы не хватит на считывание магических потоков. Я просто совсем недавно рассказывал ей, что ваше прозвище появилось не на пустом месте. Серый цвет вашего потока, вот и все». Рука друга, сжимающего мою кисть, стала тверже. Похоже, я чуть не разрушила тщательно выстроенную легенду Бейла. Пришлось снова молчаливо кивнуть. «Что ж, в любом случае рад. Очень рад». Покошачий блеснул глазами принц, а у меня внутри что-то нервно дернулось. Похоже, этот званый ужин окончательно выбил из колеи. Но когда, наконец, оба члена правящего рода исчезли из поля зрения, я резко вырвала ладонь из рук Бейла и стремительно пошла к выходу. «Лилиана, ты что, злишься?» Раздалось со спины, когда мужчина попытался меня остановить. «Подожди, дорогая». Я резко развернулась, надеясь, что огонь моего взгляда сожжет друга на месте. Но, увы, такой магии не существовало в природе. «Как ты посмел? Без моего согласия!» Захлебывалась словами я. «Лилиана, я хотел как лучше, пойми». Попытался оправдаться он, но я перебила, тихо шипя. «Лучше для кого? Мне казалось, ты мой друг». Вокруг уже начали оглядываться гости, а потому не стоило продолжать ссору у всех на виду. Впрочем, я эту ссору продолжать не собиралась вообще. «Сама бы ты никогда не решилась». С силой сжав мою руку, бросил Бейл, тоже понижая голос. «Ты слишком не уверена в себе, чтобы принять серьезные решения. Я знаю, что ты пока не любишь меня, но это временно. А статус Асаи и к тому же волшебница уже сейчас делает тебя уважаемой дамой. Я хотел, чтобы твоя жизнь изменилась, потому что ты достойна лучшего. И теперь тебе не нужно будет работать в тюрьме». «Но я буду работать в тюрьме, Бейл!» Злобно бросила я, все же вырывая руку. «И замуж за тебя не выйду все равно!» Похоже, последние слова оказались все же громче, чем хотелось бы. Несколько дам в стороне начали бросать на нас удивленные взгляды, перешептываясь. Бейл нервно улыбнулся им слегка краснее. А я, воспользовавшись его заминкой, умчалась в конец зала. Рванула на себя огромные двери, проникая в пустой коридор, и помчалась вперед. Позади послышался голос «Ашаи Зантарена», и я ускорила побег. По бокам попадались комнаты, и мне оставалось лишь выбрать, в какой из них спрятаться, надеясь, что они не заперты. Повернув направо, я удостоверилась, что Бейл меня не видит, и дернула одну из ручек. Скрипнули петли, впуская меня в темное помещение. Быстро прикрыв за собой, метнулась к окну, спрятавшись за тяжелой шторой. Через прозрачное стекло падал скупой лунный свет. В это время года темнело рано, и солнце успело давно спрятаться за горизонтом. Так что глухой, почти романтический полумрак должен был неплохо спрятать меня от преследования. Так и вышло. За дверью послышался окрик Бейлора, когда он пробегал мимо. Очевидно, ему и в голову не пришло, что я здесь. Переждав еще немного, я глубоко вздохнула и вышла из своего укрытия. Теперь можно было и осмотреться. Впрочем, сумерки мешали определить назначение помещения. Стены здесь были отделаны ароматным деревом, а чуть в стороне стоял длинный стол с десятком стульев. Пара статуй по углам и мягкий ковер на полу. Я снова вздохнула, посмотрев в окно. «Лучше бы я родилась мужчиной», — грустно усмехнувшись сама себе, задумчиво произнесла вслух. «Тогда это платье шло бы вам гораздо меньше», — раздался чуть в стороне мужской голос, знакомый до боли. До судорожно сжатых пальцев на ногах, до стона, застывшего в горле. Я резко повернула голову, замечая у соседнего окна мужскую фигуру. Черный камзол, черные волосы, черные перчатки, как крылья ворона, как крылья ночи. Только глаза изредка поблескивают алыми искрами. И я вижу это даже в такой, почти ослепляющей темноте. «Опять мы с вами встречаемся», — тихо проговорил он мягким голосом, отозвавшимся в груди взрывом огня. В этот миг стало жарко. Он смотрел прямо на меня, прижимаясь плечом к стене. Поза дышала расслабленностью. Слабый серебристый свет падал на одну половину лица, придавая чертам еще более пугающей, но таинственной притягательности. «Что вы тут делаете?» – сбивчиво спросила я, тут же растеряв все самообладание. Сердце выдавало рваный ритм. Даже дышать стало тяжело, настолько сильно оказалось нахлынувшее волнение. «Могу спросить вас о том же», – спокойно проговорил он, и мне показалось, что в уголках губ блеснула тень улыбки. Но все же красивое, аристократическое лицо почему-то выглядело печальным. Словно мужчина был огорчен чем-то, и от этого под ребрами тоскливо заныло. «Вам грустно?» – вдруг спросила я, совсем не задумываясь о том, как бестактно это звучит. С детства мне было привычно говорить именно то, что на душе, без лжи или иносказаний. К сожалению, не всегда это качество помогало в жизни. Вот и сейчас мужчина усмехнулся. «Вы явно не знакомы с придворным этикетом, Асаи», — прозвучал ответ, оказавшийся очень обидным. Я поджала губы. «Прошу прощения за то, что побеспокоила. Можете стоять здесь один в темноте, сколько вам...» и уже развернулась, чтобы уйти, как со спины раздалось. «Не сердитесь, это комплимент». Я замерла на месте от неожиданности. «Комплимент?» Вновь взглянула на мужчину и увидела, как красивые, немного дерзкие губы смягчились. «Конечно, комплимент. В свете всем наплевать, что у вас на душе. Лишь бы на лице была улыбка. А вам вот не все равно. И, по-моему... это прекрасное качество». «Я привыкла говорить и делать то, что хочу», — проговорила в ответ слегка краснее, надеясь лишь, что в темноте это не сильно бросалось в глаза. Почему-то мне ужасно хотелось выглядеть уверенной в себе. Хотелось держаться хотя бы наполовину с таким же достоинством, как получалось у этого человека. Но голос упрямо срывался, а губы слегка дрожали, стоило почувствовать на себе темный, внимательный взгляд». «Вам повезло, если вы способны делать это так же легко, как говорите», — ответил мужчина. «Я вот не свободен ни в своих желаниях, ни в своих действиях». И несмотря на то, что эти слова звучали очень грустно, задумчивое лицо было безмятежно спокойно. Словно он всю жизнь прожил именно так, а не иначе. «Это очень печально», — заметила я, подходя ближе и вставая по другую сторону окна. Теперь между нами было не более 2 метров лунного света. Но, наверное, никто из нас полностью не свободен. Вот за стеной праздник, а мы стоим тут во мраке и смотрим через стекло на черное небо. Он, понимающе улыбнулся. От этого в груди неожиданно стало тепло. «Как раз здесь мы с вами вольны делать то, что хотим», — раздался через мгновение ответ. И антрацитовые глаза едва заметно сверкнули алым. «Свободно не быть там, где нас ждут». «Наверное, вы правы», — улыбнулась я в ответ. Повисла тишина, но она не была гнетущей или тяжелой. Напротив, с каждой секундой, что мы молчали и смотрели друг на друга, вокруг будто разогревался воздух, входя в легкие едва заметным огненным ядом. И вдруг мужчина многозначительно произнес: «Кроме того, чтобы не заставило вас покинуть ужин, на мой взгляд, это не должно мешать развлекаться. Вы согласны?» И тут же протянул мне руку. Льдисто-белый свет сверкнул на черной перчатке. Я ничего не могла понять, растерянно хлопая широко раскрытыми глазами. «Станцуете со мной, Лилиана?» Едва заметно улыбнулся он, видя мое замешательство. В голове, словно эхо, повторилось мое собственное имя, сказанное его тихим, пронизывающим голосом. Мурашки прокатились по спине, обжигающей волной. А вокруг все так же разливалась оглушающая, почти звенящая тишина. «Без музыки?» – удивилась я. Мужчина улыбнулся шире. Потом сделал шаг к окну, с силой повернул тугие ручки и распахнул тяжелые створки. Оказалось, что балкон приемной залы, где проходил званый ужин, располагался за поворотом стены всего в каких-нибудь 20 метров впереди. И тонкая, немного приглушенная мелодия, доносящаяся с балкона, мгновенно ворвалась в темную комнатку. Мужчина снова протянул руку, и теперь одна его бровь была вопросительно приподнята. Я не смогла сдержать ответной улыбки. В виски ударила кровь, возбуждая каждый нерв. Это было так странно. Неужели я могу танцевать в пустом темном помещении с мужчиной, который мне совсем не знаком? Под музыку, которой здесь нет. Это казалось столь невероятным, что настроение мгновенно поднялось, заставив сердце застучать в горле. Взгляд снова упал на черную перчатку, и на этот раз я смогла спросить почти игриво. «Вы будете танцевать в них?» Мужчина прищурился в ответ, и красивые губы растянулись еще шире. «А вы уверены, что действительно желаете, чтобы я их снял?» Вопрос прозвучал явно с каким-то подвохом, но я никак не могла взять в толк, с каким. «Несомненно», — ответила тут же. «Тогда я приму ваше любезное приглашение». Теперь я уже открыто улыбалась во весь рот. Ощущение какой-то веселой авантюры пьянило не меньше, чем вино с пузырьками. Но еще больше заставляло сходить с ума улыбка этого мужчины. Его взгляд, который с каждым разом становился все темнее и жарче. Ярче, если это возможно, для самых черных в мире глаз. Медленно, не отрывая от меня своего колдовского внимания, мужчина поднял вторую руку и стал стягивать с ладони тонкую кожаную ткань. Палец за пальцем. И через пару мгновений я коснулась его вновь протянутой руки. Кожа к коже, огонь в кровь. Дрожь прокатилась по позвоночнику. Он крепко обхватил мою кисть, словно боялся, что я вырвусь и убегу, и резко прижал к себе другой рукой, уверенно скользнувшей на талию. Закружилась голова. В тот же миг я захлебнулась воздухом. Так близко. Как в первый день. Казалось, я слышу сквозь грудную клетку биение его сердца. Жар тела достигал моей кожи, и я вздрагивала, будто это по-настоящему могло обжечь. Уже обжигало. А потом он начал медленно двигаться. Наши животы соприкасались, как и бедра, плавно скользя в незнакомом мне танце. Я вообще не умела танцевать, но почему-то сейчас это не имело никакого значения. Все движения мужчина делал за меня, оставляя мне просто кружиться рядом с ним, вдыхать его запах. Сходить с ума от желания прижаться сильнее, вдохнуть глубже, зажмуриваясь от удовольствия. По щеке скользило его горячее дыхание. Полные дерзкие губы опустились настолько низко, что мне достаточно было слегка приподнять подбородок, чтобы ощутить их мягкость. Снова ощутить вкус. В животе скрутилась тугая спираль, по венам потекло пьянящее напряжение. Мужчина рядом со мной дышал все глубже и тяжелее. Его руки за моей спиной изредка шевелились, словно он что-то выводил пальцами на ткани платья. Что-то недоступное мне. Одновременно ладони все сильнее сжимались, вдавливая меня в мужское тело, заставляя скользить по нему, ощущая каждую мышцу. Каждый сантиметр, напряженный до предела, наполненный знакомым огнем желания, сжигающим изнутри. Я закрыла глаза, пытаясь на мгновение отвлечься, вернуть себе контроль над разумом, над телом. Светлая дева, я даже попробовала коснуться маски его души. Настолько сильно хотелось узнать, что же у этого человека под маской спокойствия, под таинственными черными перчатками. Если бы он заметил, мне грозили бы серьезные неприятности. Но, к счастью, он не обратил внимания, а мне, как ни странно, даже самую малость не удалось проникнуть в его голову. И это лишь сильнее разожгло интерес. Я чувствовала силу, струящуюся в крови этого мужчины, но не могла понять, в чем она заключается. Это интриговало и заставляло меня все больше стремиться к нему, с каждым мгновением все сильнее, теряя разум в его руках. В этот момент он прижал меня сильнее и сделал резкий поворот, заставив слегка отклониться и запрокинуть голову. Я тихонько выдохнула, почувствовав, как он замер, медленно выпрямляясь вместе со мной. Танец закончился, но его руки не ослабевали. Ладонь на моей талии держала все так же крепко, неожиданно скользнув немного вниз. Совсем чуть-чуть. Но этого хватило, чтобы вырвать из моего горла жадный вздох. Воздух словно резко закончился. Под кожей заплясали стаи искр, когда он уверенно прижал меня к себе. С силой и властью собственника. Почти касаясь губами. Обжигающая лента напряжения скользнула по спине, лизнула живот и обвилась вокруг бедер, пульсируя огнем. В голове билась одна единственная мысль, засасывающая, скручивая все мышцы в узел, сдавливая, как кольца питона. «Пожалуйста, поцелуй меня. Здесь, в темноте, никто этого не увидит, не узнает. И завтра я сама не поверю, что это произошло, но сейчас. Просто поцелуй, или я умру». Приоткрыла губы. Воздуха не хватало. Я уже чувствовала, как его дыхание проникает в меня через рот. Сводит с ума, растекается по артериям, впитывается в плоть. Едва заметное, легкое движение. Как молния под лихорадочно зажмуренными веками. Его нижняя губа коснулась моей верхней. Скользнула, как горячий ветер пустыни, как крыло бабочки. Перед глазами взорвалось разноцветное облако, расходясь кольцами, словно круги на воде. А потому я почти пропустила момент, когда дверь распахнулась, и в помещение кто-то ворвался с криками. Тут же стало холодно, будто весь мир разом остыл. Ноги подкосились, но я смогла удержать равновесие. Рядом со мной больше никого не было, а мужчина, которого я чуть не целовала, стоял в двух шагах левее. «Ах ты, грязная скотина!» — вспыхнул, как взрыв, окрик Бейла. «Отойди от моей невесты!» Все же он меня нашел. Я бросила испуганный взгляд сперва на одного, потом на другого мужчину. «Вильяр, тебе портовых шлюх мало!» — продолжал бушевать Бейл, а я с ужасом отметила, что он, похоже, абсолютно пьян. Когда только успел. Неужели я провела здесь так много времени? Хотя от него с начала вечера доносился легкий запах алкоголя, но чтобы настолько? Я с неприятным удивлением наблюдала за странным поведением друга, который за несколько месяцев нашего знакомства ни разу не выпил лишнего. Более того, он вообще не употреблял ничего спиртного в моем присутствии. «Держите себя в руках, Ашай Зантарен», холодно произнес мужчина, медленно натягивая перчатки на руки. Опять черная кожа плотно облегала его длинные пальцы, заставляя задаваться очередными вопросами, которые сейчас были совершенно не к месту. «Ты меня еще поучи!» — воскликнул Бейл, резко разворачиваясь и снимая с одной из стен длинную шпагу. «А ты? Как ты могла тут, рядом с ним? Разве ты не знаешь, что он чудовище?» Светло-зеленые глаза налились кровью. Бейл совершенно не соображал, что делает. «Стой, что ты творишь?» — воскликнула я всерьез, начиная опасаться печального развития событий, а потом резко шагнула вперед, перерезая ему дорогу. Мужчина этого словно и не заметил. Рванул через всю комнату, почти сбив меня с ног, выставив тонкое острие впереди себя. Полетел на пол деревянный стул. Ковер под ногами сбился, заставив Бейла споткнуться и шумно выругаться. «Иди сюда, Грегор, мерзкий похититель чужих женщин!» – прошипел мой друг, останавливаясь и пытаясь сохранить равновесие. Сплюнул на пол и тут же снова двинулся к застывшему мрачным изваянию мужчине по кличке Черный Палач. В этот момент мне показалось, что это прозвище прекрасно ему подходит. Столько ночной тьмы было в его взгляде, что Бейлору стоило бы испугаться. Если бы он хоть что-то соображал. «Перестань, Бэй!» Но в этот момент он направил оружие прямо на Грегора, явно намереваясь проколоть его как бабочку. Я едва успела ахнуть, протянув руку вперед, как нетрезвая атака моего друга захлебнулась коротким, почти ленивым движением жертвы. А Шаи Вильерт перехватил руку мужчины, резко вывернув ему кисть и заставил выронить шпагу. Бейл застонал, падая на колени, нелепо шаря по ковру. «У него руки убийцы, Лилиана», — тем временем бубнил мне незадачливый жених. «Ты не думала, почему он вечно носит свои проклятые перчатки, потому что руки — его магия и оружие. Ими он убивает и подчиняет разум глупеньких девочек вроде тебя». В этот момент Грегор вдруг отошел в сторону, чуть склонив голову. Я развернулась к входу в помещение, чтобы с изумлением заметить в дверях молчаливую фигуру императора. Стремительно поклонилась, все сильнее краснея, краем глаза наблюдая, как Бейл продолжает ползать по полу, что-то беспрестанно бормоча. Его светлейшество тем временем подошел ближе, очевидно ожидая, когда один из его подданных придет в себя и соизволит его заметить. Но Бейл словно находился в собственном мире. С резким победным кличем он вскочил на ноги, размахивая вновь обретенным оружием, и, прищурившись в полумраке, закричал: «Ах, вот ты где, грязная свинья!» И, развернувшись к Линарию Второму, со всей силы взмахнул шпагой, нападая на правителя Архаров. Я закричала, зажав рот рукой, а в следующий миг Грегор Вильярд оказался возле императора, отталкивая совсем обезумевшего Бейла в сторону. «Не трогай меня, сын плешивой псины!» Пробурчал невнятно Буян, а повелитель хмуро поднял в воздух руку, на которой оказался изорван рукав камзола. Тонкое острие все же успело достигнуть цели. «Прошу прощения, мой император», — склонил голову Грегор. «Я сейчас же уведу отсюда Шаизан Тарен». «Не стоит», — мягко ответил Линарий. Голос был тихий, но в нем отчетливо слышалась угроза. «Стража его уведет». «Стража!» Бейл поднял голову и, наконец, понял, что произошло. Краска мгновенно отлила от его лица. Он упал на колени, быстро проговорив: «Прошу прощения, ваше светлейшество, я не специально, я не заметил». «Это научит вас открывать глаза пошире, Ашаизан Тарен», — властно бросил правитель, когда несколько стражников ворвались в помещение, тут же схватив Бейлора под руки. «Нет, прошу вас, ваше светлейшество, простите меня!» — закричал мужчина, но император на него даже не смотрел. «Я хотел защитить свою невесту от этого изверга!» «Ашаи Вильярд, мой личный слуга, а не изверг. Все, что он делает, делается по моему приказу», — соизволил все же ответить Линарий. И добавил уже для стражников: «Уведите его с глаз моих». «Лилиана, прости», — бросил на меня испуганный взгляд Бейл. «Я хотел как лучше. Хотел спасти тебя от этого монстра. У него нет души, Лилиана, нет души!» Под эти крики его все же вывели из комнаты. Следом вышел император. «За мной, Вильярд, ты мне нужен», — бросил он, вынуждая и Грегора уйти. Последний взгляд палача, брошенный на меня, оказался мрачнее грозового неба. И только где-то глубоко на дне черных туч сверкали алые молнии какой-то неправильной грусти. Я осталась совершенно одна. Даже примерно не представляю, что теперь со всем этим делать. А в ушах все звучали слова Бейла: «У него руки убийцы, Лилиана! Имя он убивает и подчиняет разум глупеньких девочек, вроде тебя!»